Глава 34. Завершение миссии по розыску статуэтки Гранд Тайна. Можешь не верить, но я говорю правду. Брага быстро глянул на звездную кошку. На ее личике промелькнуло смущенно независимое выражение, и он невесело улыбнулся. Что ж, видимо, я должен рассказать историю моей жизни, чтобы вы мне поверили. Сгорбившись, будто от тяжелой ноши, упавшей ему на плечи, он начал свое повествование. Беда пришла, когда мне исполнилось ровно 10 лет, по летоисчислению Содружества, пояснил он, повернувшись к Аэлите, которая села справа от него. Мой день рождения, Лурукея, он так хорошо начался, не передать словами, как я был счастлив в этот день. Проговорил он невыразительным тоном. Противоречия словам и голосу, на его лице промелькнул отголосок сильнейшей боли, и Аэлита почувствовала себя неуютно. Сквозь череду разнообразных масок впервые проглянули настоящие чувства молодого человека, а еще она ощутила его беззащитность и просто вселенское одиночество. Реакция звездной кошки не прошла незамеченной. Ласло недовольно покосился на нее и подумал, что финансовый гений и здесь на пути к успеху. Ведь вызвать сочувствие к себе значит завоевать доверие. Правда, ему не верилось, что Бурага действует сознательно. Это подтверждали отголоски эмоциональной бури, которая бушевала в его душе и которую он улавливал даже без помощи Федьки. «Я не хочу, чтобы у вас сложилось превратное впечатление о моих родных». Тем временем продолжал Бурага. «Все, что я раньше говорил о них, сплошная ложь. На самом деле я очень любил родителей и братьев. У нас была дружная семья, очень дружная и очень счастливая семья». Он судорожно вздохнул. «В честь моего дня рождения мама устроила грандиозный праздник. Гостей было видимо-невидимо, а подарков столько, что ими завалили несколько комнат». Если поднапрячься, то я до сих пор могу вспомнить, кого как звали и что именно они подарили. Но это не важно. Главный подарок — это счастливая улыбка мамы, с которой она глядела на меня, и гордость, сквозившая во взгляде отца. Братья, конечно, ревновали, но они были хорошими ребятами и лишь беззлобно подтрунивали надо мной. В своей поздравительной речи Карамонт сказал, что я редкий паразит, но все мои недостатки искупают деньги и доброе сердце. Лицо Бураги исказилось от сдерживаемых слез. Дарт был старше меня лишь на год. И поскольку отцовская служба безопасности косо смотрела на любые знакомства, даже в пределах нашего дома, то мы часто играли вместе. Не мудрено, что мы привязались друг к другу и стали неразлучны, как близнецы. С Крамондом, которому исполнилось 17, мы были не столь близки. Слишком уж велика разница в возрасте. Тем не менее, он любил меня. Кто бы сомневался. Младшенький редкий паразит, но все его недостатки искупают деньги и доброе сердце. Не удержался Ласло, после чего Аэлита была готова прибить его за несвоевременное вмешательство. «И слушай его, Климент, он сам не знает, что несет!» Горячо воскликнула она. Оскорбленный в лучших чувствах Бурага выпрямился, и его голубые глаза сверкнули гневом. «Это не отменяет того, что я любил старшего брата», — проговорил он и после паузы с горечью добавил. «Когда его застрелили, я проплакал день и ночь. Ну а когда убили Дарта, было еще хуже. Меня уже откачивали в домашней клинике. К несчастью, у нас были слишком хорошие врачи». Ласло обругал себя за несдержанность. «Извини, у меня не было братьев и сестер», — пробормотал он обескураженным тоном. «Черт, кажется, сегодня не мой день», — вздохнул он, видя, что после его неосторожных слов собеседник снова замкнулся в себе. «Честное слово, Климент, я не хотел тебя обидеть». «Ничего, я привычный к пинкам», — с сарказмом заметил Бурага и холодно улыбнулся. «Прошу прощения, господа. Кажется, я впал в ненужные переживания, но я постараюсь исправить свою ошибку». И в самом деле, его дальнейший пересказ знакомства с Олу Тайши был краток, сух и по-деловому точен. Недоверие Ласло быстро ушло. Изредка прерывая Бурагу наводящими вопросами, он очень внимательно слушал и все больше хмурился. Когда речь зашла о зерне хаоса и его собственной истории с тенями-убийцами, он окончательно помрачнел. «Стоп! Хочешь сказать, что рудник — это ловушка, и Олу Тайшу уже давно охотятся на меня?» «На того, кто нашел зерно хаоса», — последовало уточнение. «Я нашел. И что из этого?» — резко проговорил Ласло, уже зная, что ему не понравится ответ. На лице Бураги промелькнуло торжество. «Значит, я прав. Ты действительно ключ-деструктор». «Ключ-деструктор?» Перед глазами Ласло промелькнули устрашающие видения из будущего сотрудничества. «Кто это?» — вопросил он. «Подождите!» — вмешалась звездная кошка. «Климент, куда девались жители поселка и охотники?» «Не переживайте, госпожа Элис Мирани!» Бурага повернулся к девушке и застенчиво улыбнулся. «Честное слово, с ними все в порядке. Поскольку рудник закрыт, ввиду его полной нерентабельности, сотрудники получили солидное выходное пособие и разъехались по домам. Охотники за статуэткой Гранд тайно перехваченные моими людьми. После полюбовной сделки, обошедшейся мне в немалую сумму, все они согласились сменить имя и внешность, чтобы пропасть без вести». «Зачем вы это сделали?» — удивилась она. «Чтобы Лига отказала нам в помощи, и мы обратились к Арктуру. А уж он направит нас по нужному адресу и заодно подсунет нам подсадную утку», — ответил ей Ласло. А Элита воззрилась на Бурагу. «Это правда?» «Да», — ответил он, и его губы дрогнули в легкой улыбке. «Правда, с Арктуром пришлось повозиться, он далеко не сразу согласился сотрудничать». Припомнив искалеченную руку криминального авторитета и то, как Арктур нервничал, Ласло внутренне поморщился. Он недооценил, с кем имеет дело. «Насколько я понимаю, ловушку для нас соорудил именно ты?» Прохладно заметил он и после согласного кивка Бураги потребовал рассказать, что еще ему известно об Олу Тайше и что такое ключ-деструктор. «Скажи, ты точно уверен, что здесь больше нет теней убийц?» — уточнил тот. Для его спокойствия Ласло прикрыл глаза и сосредоточился. «Не дрейфь, Климент! Мы здесь совершенно одни, не считая забытой рудокопами домашней живности!» — последовал ответ. «Ну, ладно». Бурага вздохнул и, прежде чем приступить к рассказу, поднял голову и глянул в чистое голубое небо безымянной планеты. Затем он перевел взгляд на черную собаку, спящую безмятежным сном, и вздохнул еще раз. «Скажи, что ты знаешь о прошлом Содружества и, в частности, о Сеятелях?» Ласло призадумался. «Немного», — честно признался он. «В общем-то, я всегда больше интересовался современностью, чем историей». О своем личном знакомстве с двумя Сеятелями он умолчал, решив, что не стоит сразу выкладывать все карты на стол. «Короче, ты ничего не знаешь», — констатировал Бурага. «Что ж, тогда придется провести краткий исторический экскурс, чтобы ты понял, что именно ты призван защищать». «Я?» — изумился Ласло. «Ну нет, мое дело маленькое. Передал разведданные куда нужно, и на этом все». Запротестовал он и, чувствуя правоту собеседника, сердито добавил. «В конце концов, решать не мне. Я всего лишь рядовой сотрудник. Пусть у начальства болит голова». «Да нет, принимать решение придется именно тебе, Алла Кавачара», — вкрадчиво пропел Бурага и расцвел ехидной ухмылкой. «Упреждая твой вопрос насчет непонятного словосочетания, отвечаю. В хрониках, дошедших до нашего времени, древние называли корабль Кавачаром, а ключ-деструктор — Аллой или Прокси». «Рассказывай, наконец!» — рявкнул Ласло и, раскинув руки по спинке скамьи, приготовился слушать. Бурага начал с того, что Олу Тайши сильно забеспокоились, когда пошли слухи о появлении зерна хаоса. Ведь оно, несмотря на название, несло не разрушение, а жизнь. И, следовательно, было их антиподом. «С чего вдруг?» – перебил его Ласло. «Думаю, даже такой невежественный тип, как ты, слышал о кораблях-сеятелей!» – язвительно проговорил Бурага и, посмотрев на сумку, в которой звездная кошка держала вселенский раритет, с торжественной миной добавил. «Так вот, они не что иное, как порождение зерен хаоса». «Я думал, это байки. Продолжай, Климент, я внимательно тебя слушаю». «Надеюсь». Как следовало из рассказа Бураги, Олу Тайше приказали ему проверить достоверность слухов о появлении в Содружестве сердца Атома, и он, не жалея денег, начал охотиться за сведениями о нем, чтобы понять, чего именно боятся тени-убийцы. И тут выяснилось, что его опередили. Стоило ему напасть на след и найти владельца уникального документа, как оказывалось, что он уже продан. Когда неудача постигла его в третий раз, раздосадованный Бурага спросил у женщины, сколько ей заплатили незнакомцы. Вот тогда и выяснилась одна интересная деталь. Она помнила, как передавала документ, но не помнила лиц покупателей. Конечно, ей могли стереть память аппаратными средствами, но у него сразу же возникло подозрение, кто это может быть. Потому он при каждой последующей встрече с бывшими хозяевами документов начал выяснять обстоятельства продажи. Догадка подтвердилась, основными покупателями были мнемосы. Они опередили всех и сумели снять самые сливки. Внешней разведке и прочим заинтересованным лицам достались лишь немногие крохи, которые они пропустили при розыске информации о зерне хаоса. Возможно, из-за того, что сочли их недостоверными, как предположил Бурага. Мнемосы работали профессионально. Они изъяли не только оригиналы документов, но и все копии. И все же ему удалось кое-что узнать. Коллекционеры – увлеченный народ, и они не просто так хранят свои сокровища. Они их изучают. Памятуя об этом, при встречах Бурага обстоятельно беседовал с бывшими хозяевами раритетов, которые с большой симпатией относились к скромному молодому человеку, чувствуя в нем родственную душу. Конечно, устная информация страдала неточностью, и все же он получил дополнительные сведения о сеятелях, создавших некогда могущественную цивилизацию, и об их легендарных кораблях, бороздящих пространство и время. Заодно ему приоткрылась тайна их гибели. Чтобы оценить реакцию слушателей на свое заявление, Бурага замолчал. Но ему пришлось довольствоваться безмолвной поддержкой звездной кошки. Ласло, поднаторевший в дворцовых интригах, продолжал хранить на лице непроницаемое выражение. Не дождавшись просьбы о продолжении, обиженный Бурага продолжил свое повествование. «Самые ранние документы, где упоминалось о таинственных творцах, — сказал он, — относятся к периоду единой межгалактической цивилизации. Нигде не говорится, откуда взялось изначальное сердце Атома и откуда происходят первые сеятели. С самого начала, по своей закрытости, их организация больше походила на тайный религиозный орден. Однако они не чурались общественной жизни, и даже больше, они принимали в ней активное участие. Гигантские корабли сеятелей, взяв на себя роль пассажирских лайнеров, курсировали между межзвездными конгломератами, которые разделяли невообразимые расстояния, и этим поддерживали между ними торговый и культурный обмен. Со временем они создали сеть транспортных тоннелей, которые известны как кротовые норы, и это было одним из их величайших деяний. «Видимо, им надоело работать извозчиками», – прокомментировал Ласло. В ответ на укоризненный взгляд звездной кошки он фыркнул, а Бурага признательно ей кивнул. «Если кто-то наконец заткнется и перестанет меня перебивать, то мы быстрее закончим и отправимся за статуэткой Грантайна», — сказал он со значением в голосе. Это был беспардонный навет, но Ласло не стал возмущаться. «Понял», — отозвался он и подумал, что, несмотря на проявленное смирение, вряд ли им светит вознаграждение за ожилейского башка. Правильно расценив его красноречивый взгляд, Бурага хмыкнул, но не стал его обнадеживать и вернулся к своему рассказу. Вскоре, увлекшись, Он вскочил со скамьи и, расхаживая перед слушателями, перешел на лекторский тон. Пересказ об исторических перипетиях Содружества Ласло слушал полуха. Но как только речь зашла о сеятелях и роли ключа деструктора, с его лица сразу же пропало нетерпеливо скучающее выражение. Бурага, который зорко следил за ним, ухмыльнулся, но вредничать не стал. Более того, он постарался как можно точнее передать сведения, полученные от старичка, хотя тот предупредил, что не ручается за их достоверность, поскольку слышал этот рассказ от своего деда еще в раннем детстве. По словам престарелого информатора, даже в эпоху идиллического единения обитаемый космос был уже поделен на зоны, имеющие автономное управление. И поскольку честолюбие является неотъемлемой частью любого правителя, то среди них всегда найдутся те, кто захочет полной самостоятельности. Раздираемая изнутри, со временем единая цивилизация распалась на множество независимых звездных конгломератов. Поначалу они блюли хрупкий мир, основанный на договоренностях, но там, где есть неравенство, всегда возникает иерархия и, как следствие, идет борьба за влияние. Когда отношения обострились настолько, что возникшие недоразумения уже нельзя было уладить дипломатическим путем, начались межзвездные войны. До поры до времени никто не смел трогать корабли-сеятелей, обиталища тех, кого почитали как живых богов. Ведь они на самом деле могли многое. Правда, их не столько боялись, сколько уважали. Наивысшей честью считалось войти в состав одного из экипажей легендарных кораблей, а для этого одного желания было мало. Чтобы пройти первичный отбор и попасть в число так называемых «спящих», кандидат должен был не только сдать наисложнейшие экзамены, но и иметь определенные способности. Поскольку члены экипажей обладали завидным долголетием, вакансии на кораблях-сеятелей появлялись редко. Как правило, они возникали в результате несчастных случаев, завершившихся смертельным исходом. Иногда место освобождалось из-за тяжелого увечья, когда член экипажа терял способность поглощать энергию живой материи и передавать ее ключу-деструктору, который являлся концентратом и движущей силой корабля-сеятелей. Несмотря на ничтожный шанс попасть в число счастливчиков, спящих было довольно много, ведь зерна хаоса могли размножаться. Если не погружаться в детали, то процесс происходил довольно просто, но медленно. В соответствии со своей основной миссией, сеятели подбирали планету и, создав на ней условия для развития жизни, засевали ее подходящей культурой. Если развитие шло в нужном направлении, со временем возникала разумная жизнь. И тогда зерно хаоса делилось на две неравные части. Большая из них оставалась на материнском корабле, а меньшая отправлялась в странствие на поиски своего ключа-деструктора. Как только они находили друг друга, наступала очередь подбора экипажа на новый корабль. И поскольку новорожденное зерно хаоса свободно перемещалось в пространстве и времени, то потребность в резервистах могла возникнуть в любой момент. В результате тайного обряда возникал новый корабль, и тогда свежеиспеченные сеятели отправлялись в путь продолжать дело своих предшественников. Изначально сеятели представляли собой когорту выдающихся ученых-долгожителей. В своих изысканиях они оперировали такими понятиями и имели такие возможности, которые не снились их коллегам на планетах, что служило неизбывным предметом зависти последних. И это все благодаря сердцу атома. В умелых руках неиссякаемому источнику энергии и чудес. Оттого заветной мечтой ученых, обитаемой Вселенной и вместе с ними всех транспортных корпораций, было узнать строение зерна хаоса, а затем воссоздать его путем искусственного синтеза. Увы, хоть сеятели не скрывали, что это первичная материя или хаос в чистом виде, задача оказалась не по силам гениям различных эпох и народов. Сердце атома не желало раскрывать свою тайну. Между тем, остальным жителям звездных империй не было дела до фиаско ученой братьей, Их интересовали только корабли сеятелей, особенно милитаристов разнообразного толка, ведь контроль над ними – неоспоримое преимущество в любом военном конфликте. Корабли сеятелей не только играючи преодолевали любое расстояние, они вмещали до 500 тысяч единиц живой силы, были неуязвимы для любого оружия и, что немаловажно, на их борту хранились сведения о новых планетах, пригодных для жизни и, следовательно, для колонизации. И все же когда-нибудь это должно было случиться. Правда, история не сохранила точную дату первого нападения на корабль сеятелей. Видимо, из-за отсутствия свидетелей. Зная возможности сеятелей, нетрудно догадаться, чем оно закончилось. Но неудачи никогда и никого не останавливали. Особенно, когда на кону стоит такой сказочный приз. Ведь захват корабля сеятелей был равносилен обретению чаши Грааля для землян, и те, кто ими интересовался с точки зрения насильственного приобретения, очень быстро нашли нужную лазейку. Конечно же, самым уязвимым звеном были спящие. Отбор среди резервистов велся очень тщательно. Но у каждого живого существа, обладающего разумом, есть свои слабости. Нельзя полностью просчитать, кто и как поведет себя в той или иной ситуации. Скорее всего, сыграли на страхе или на амбициях одного из новичков. Как бы то ни было, благодаря внедренному троянскому коню состоялся первый захват корабля сеятелей. Экипаж погиб, не пожелав сдаться, и с его гибелью исчезло зерно хаоса. Тогда ученые империи захватчика использовали корабль сверху донизу и выяснили, что при некоторой доработке им можно управлять обычным способом. Стоило одним переступить грань, и от былой неприкосновенности тех, кого почитали как богов, не осталось и следа. Со временем методы ловли усовершенствовались, и когда изобрели пространственно-временные ловушки, в которых даже корабли-сеятели вязли, как мухи в смоле, в погоню включились авантюристы всех мастей, включая пиратов-одиночек. Задачу преследователям облегчало то обстоятельство, что сеятели никогда не летали в паре. Зерна хаоса не терпели слишком близкого соседства. Оказавшись рядом, они начинали перекачивать энергию друг друга, и это заканчивалось взаимоуничтожением. После того, как сеятели потеряли целый ряд кораблей, они изменили своим правилам, что далось им нелегко, ведь за неисчислимое количество лет они обрели статус догматов. Чтобы выжить, они закрыли планетарные подразделения и забрали на борт всех спящих. Отныне они занимались только своей основной задачей – созданием условий на планетах для возникновения разумной жизни. И все же спящие по-прежнему оставались ахиллесовой пятой сеятелей. Талантливую молодежь, обладающую умением работать с ключом-деструктором, они могли найти только в развитых мирах, которые владели не только развитой научной базой, но и мощным военным потенциалом. Потому каждый такой поход за резервистами был связан с большим риском и редко обходился без потерь. Несмотря на весь свой ум, сеятели прежде всего оставались учеными и мало чего могли противопоставить профессиональным военным. К тому же, старые связи были потеряны, и они, оказавшись на планете, легко попадали в расставленные сети. Выручили все те же спящие. Часть резервистов, которая не обладала достаточным научным потенциалом, взяла на себя защитно-оборонительные функции корабля, и со временем из них сложилась могущественная военная элита. Несмотря на то, что их деятельность резко снизила потери среди экипажа, мирным ученым претила деятельность молодых коллег, и чтобы обособиться, они стали называть себя «созидателями», а их – «разрушителями». Увы, даже великие умы не застрахованы от глупости. Постепенно спесивость одних и уязвленное самолюбие других привели к тому, что экипажи, прежде бывшие коллективами единомышленников, распались на соперничающие группировки. К тому же влияние разрушителей только росло, ведь нападения не прекращались. Наоборот, они только участились. Прежде сеятели никогда не сдавались в плен. С появлением разрушителей ситуация изменилась. Правда, захватчики быстро раскусили, что за этим кроется, и больше не рисковали. Экипажи сразу же уничтожали. Оставшись без сеятелей и зерна хаоса, корабль функционировал едва ли на 10% от своих былых возможностей. Он периодически отторгал насильно внедренные приборы, был сложен в управлении, и все равно ему не было равных в линейке самых лучших звездолетов. Потерявший свое сердце гигантский Левиафан постепенно умирал, но проходили столетия, прежде чем он полностью приходил в негодность. Бурага грустно улыбнулся. Среди транспортников ходят слухи, что последний из кораблей-сеятелей до сих пор появляется на дальних линиях пограничья. Говорят, что его ключ-деструктор жив и доставляет гуманитарные грузы давно забытым колонистам, когда они оказываются в отчаянном положении. «Вряд ли такое возможно. Наверняка это очередная легенда о летучем голландце», — возразил Ласло и нетерпеливо добавил. «Климент, не тяни, сам знаешь, время, деньги. Говори, отчего загнулись, сеятели, и возвращаемся на корабль. Что-то мне подсказывает, что нам не стоит здесь задерживаться». «Хорошо, я почти закончил». Из-за спешки окончание истории о сеятелях получилось не столь эффектным, как рассчитывал Бурага, но он доверял чутью землянина. Со временем дальновидные правители сообразили, что рубят сук, на котором сидят. Население планет росло в геометрической прогрессии, а переселяться больше было некуда. После сложных переговоров, где задавали тон две могущественные империи Рнайт и Кардейфта, сложилась коалиция, которая в дальнейшем послужила основой для образования Галактического Содружества. Объединенный флот межзвездных государств взял под защиту кораблей-сеятелей и безжалостно расстреливал тех, кто смел нападать на них. Именно тогда была создана внешняя разведка, которая изначально занималась тем, что старалась навести дружественные мосты с сеятелями. С некоторых пор они крайне редко появлялись на планетах. Вдобавок, теперь подбором спящих занимались разрушители. По скрытности они ничем не уступали планетарным рыцарям плаща и кинжала, а вот возможностей у них, благодаря достижениям сеятелей, было гораздо больше. Найти их было нелегко, а договориться еще сложней. В разрушителях не было ни грана миролюбия сеятелей прежних лет. Как говорится, они сначала стреляли, а потом спрашивали, что нужно. После сложнейшей операции, проведенной внешней разведкой, долгожданная встреча с одним из сеятелей все же состоялась. На завуалированное предложение покровительства, естественно, в обмен на планеты, подходящие для жизни, он невесело засмеялся. «Да сколько угодно! Только вам придется добираться до них своим ходом», — заявил он. Глава делегации от коалиции межзвездных государств осторожно заметил, что раньше сеятели сами доставляли колонистов к планетам, где не зародилась разумная жизнь. «Это было до того, как вы истребили больше половины наших кораблей», — последовал резкий ответ. Сеятель поднялся с места и обвел притихшее собрание долгим взглядом. «Отныне рассчитывайте только на свои силы, господа. Не надейтесь на нашу помощь, ее не будет. Я это говорю не со зла. Так уж сложились обстоятельства», — сказал он спокойным тоном и с горечью добавил. «Да и нас, считайте, уже нет». Впоследствии директор, в то время возглавлявший внешнюю разведку, отправил доклад императору империи Рнайт, где высказал предположение, что именно сеятель имел в виду. По его гипотезе, вынужденные организационные изменения на борту кораблей сеятелей не лучшим образом сказались на экипаже. Начавшиеся раздоры внесли диссонанс даже в среду ученых. Творческие озарения товарищей теперь вызывали не радость, а зависть. Как это ни прискорбно, сеятелей покинул дух созидания, скаламбурил директор внешней разведки, что заставило поморщиться императора, который не видел в создавшейся ситуации ничего веселого. «Несмотря на все старания, — говорилось дальше в докладе, — сеятелям теперь крайне редко удавалось создать условия для разумной жизни на планетах и этим вызвать деление зерна хаоса. Оттого у них больше нет прежней потребности в резервистах, и они крайне редко спускаются на планеты. Но и это еще не все. В атмосфере раздора прокси материнских кораблей постепенно теряют связь со своим зерном хаоса и, следовательно, управление. Поэтому экипаж вынужден пользоваться изобретениями, подобными тем, что придумали захватчики, чтобы управлять собственными кораблями. В подтверждение своих слов директор внешней разведки привел донесения агентов, имевших контакты с разрушителями. Бурага хотел было рассказать, что еще поведал старичок, но Ласло ему не дал. «Все, уходим», — проговорил он нетерпящим возражений тоном. «А как же статуэтка Грантайна?» — спросила звездная кошка с разочарованием на лице. «Я сейчас». Бурага опрометью кинулся к зданию администрации и вскоре снова показался на пороге. «Вот она!» — победно воскликнул он, сгибаясь под весом каменного уродца. «Аэлита, срочно вызывай Авиетку прямо к куполу, у нас совсем нет времени!» — закричал Ласло и первым бросился к спускающемуся кораблю. Держа наготове бластер, он подождал спутников. «Живей!» Он буквально зашвырнул припозднившегося Бурагу внутрь люка и, забравшись следом, облегченно выдохнул. «Слава богу, успели!» «В связи с чем такая паника?» — поинтересовалась звездная кошка, когда они были уже в воздухе. «Если бы я знал!» — ответил Ласло. — Одно могу сказать. Мы вовремя убрались. И в самом деле, как только авиетка взмыла вверх, отбрасываемая ею тень обрела собственную жизнь. Ласло ошибся. Убитый им Олу Тайше был не один. Его напарник ушел на разведку и, получив сигнал тревоги, припозднился всего лишь на какую-то секунду. Попади он на корабль, и искателям сокровищ было бы не сдобровать.